Виды кредитов. От полезного инструмента до опасной ловушки. Мир кредитов разнообразен, как плейлист в твоем смартфоне. В нем есть треки на любой случай жизни, от покупки чего-то необходимого до решения внезапных финансовых проблем. Важно понимать, какой трек выбрать, чтобы он не превратился в навязчивую мелодию, от которой болит голова. Давай рассмотрим самые популярные виды займов и разберемся, в чем их фишка. Потребительский кредит. Это классика жанра. Ты приходишь в банк и просишь конкретную сумму на определенную цель. Например, на ремонт в квартире, дорогостоящее лечение или путешествие мечты. Часто такой кредит берут без конкретной цели, просто на жизнь. Банк одобряет или не одобряет заявку, и ты получаешь деньги. Обычно у такого кредита есть четкий график платежей. Ты точно знаешь, сколько и когда нужно платить каждый месяц. Это довольно предсказуемый инструмент, если ты уверен в своем доходе. Автокредит. Это целевой кредит. То есть деньги выдаются строго на покупку автомобиля. Часто условия по нему выгоднее, чем по обычному потребительскому кредиту, потому что машина находится в залоге у банка до полной выплаты долга. Это значит, что если ты перестанешь платить, банк может забрать автомобиль. Наш герой Артем, который мечтает о машине, рассматривает именно этот вариант. Но здесь есть подводные камни. Банки часто требуют оформить дорогую страховку КАСКО на весь срок кредита, что значительно увеличивает общую стоимость владения машиной. Ипотечный кредит, ипотека. Это босс-уровень в мире кредитов. Ипотека — это долгосрочный заем на покупку недвижимости, квартиры или дома. Ты берешь у банка очень крупную сумму на 15, 20 или даже 30 лет. Как и в случае с автокредитом, купленное жилье находится в залоге у банка. Для большинства людей ипотека — единственный способ обзавестись собственной квартирой. Это очень серьезное и ответственное решение, которое определяет твою финансовую жизнь на десятилетия вперед. Для тебя это, скорее всего, дело будущего, но знать о таком мощном инструменте нужно уже сейчас. Кредитная карта. Это уже не просто деньги, а пластиковая карточка с одобренным лимитом, который можно тратить по своему усмотрению. Представь, что банк выдал тебе запасной кошелек. Именно такую карту недавно получила 18-летняя Настя. Ей, как студентке, предложили кредитку с лимитом в 20 тысяч рублей на нужды обучения. Настя подумала: «О, бесплатные деньги!» и тут же купила себе новый смартфон. В чем подвох? У кредиток есть льготный период, грейс-период, обычно 50-100 дней. Если ты вернешь весь долг в этот срок, проценты платить не придется, но если не успеешь, банк начнет начислять очень высокие проценты, гораздо выше, чем по обычному кредиту. А еще есть ловушка минимального платежа. Банк любезно предлагает вносить всего 5-10% от долга в месяц. Но, платя только минимум, ты будешь гасить в основном проценты, а сам долг будет уменьшаться очень медленно. Так, долг в 20 тысяч рублей можно выплачивать годами, в итоге переплатив вдвое. Кредитка — это удобный инструмент для коротких займов до зарплаты, но опасный, если начать жить с нее постоянно. Рассрочка. Часто ее предлагают прямо в магазинах. Бери сейчас, плати потом, 0% переплаты. По сути, это тот же кредит, но его проценты для тебя прячутся в скидке, которую магазин предоставляет банку. То есть товар для банка стоит дешевле, и это разница его заработок. Для тебя цена остается прежней, но если бы ты платил наличными, то мог бы поторговаться и получить скидку. Важно внимательно читать договор. Иногда в него зашивают обязательную страховку, платное СМС-информирование или другие услуги, которые делают рассрочку уже не такой уж и бесплатной. Микрозайм. А вот это самый опасный зверь в нашем финансовом зоопарке. Настоящий финансовый вампир. Микрофинансовые организации, МФО, выдают небольшие суммы на короткий срок под огромные проценты. Реклама кричит: деньги до зарплаты за 5 минут, нужен только паспорт. Но за этой легкостью скрывается ловушка. Процентная ставка там может достигать 1% в день, что равно 365% годовых. Взяв долг 10 тысяч рублей, через год ты будешь должен уже 46 500 рублей. Это путь в долговую яму, рассчитанный на людей в отчаянном положении. Микрозаймы — это экстренный и крайне нежелательный вариант, к которому стоит прибегать, только если других выходов совсем нет, и ты уверен, что вернешь деньги через пару дней. Заем у друзей или родственников. Когда деньги нужны срочно, мысль попросить у близких приходит одной из первых. Плюс очевиден. Скорее всего, тебе дадут в долг без процентов и строгого графика. Но есть и огромный минус. Долги могут испортить даже самые крепкие отношения. Одно дело одолжить 500 рублей до стипендии, и совсем другое просить крупную сумму, ставя человека в неловкое положение. Об этом мы еще поговорим отдельно. Как видишь, не все кредиты одинаково полезны. Одни помогают достигать целей, а другие могут затянуть в долговую яму. Прежде чем нажать на турбокнопку, стоит взвесить все «за» и «против».